Я узнал об этом в мае. Было начало мая. Я уехал в командировку, потом вернулся и все узнал. Узнал совершенно случайно. Я даже не знал, что она забеременела. Видите ли, я поехал в Калифорнию в феврале. Весной я обычно отправляюсь в длительную командировку. Я уехал 1 февраля, а вернулся в самом начале мая. Это самая длительная командировка в году. В общем, меня не было с февраля, а когда... Когда у нее случился выкидыш, доктор сказал, что она была на 2-м месяце беременности. Ну вот, я все понял. Сначала я не знал, что делать. Что не сделай, все плохо, все неправильно. Разве может мужчина правильно повести себя, если жена и чужой человек выставили его идиотом? Как ни поведи себя, все получится неправильно. Я никак не мог понять, почему она это сделала, ведь я так ее любил. Эта мысль мне не давала все время покоя. И еще я думал, что было бы, если бы не выкидыш. Неужели она собиралась оставить ребенка? Неужели она надеялась меня провести? Неужели она думала, что я не умею считать? Правда, может, они что-то такое придумали, не знаю. Я не мог взять это в толк. Но мне ничего не оставалось делать, как молчать и держать все в себе. И умирать, медленно умирать. Мне нужно было выяснить, кто этот человек. Я сказал ей, что уеду из города на 2 недель, но никуда не уехал, а стал наблюдать за квартирой. Он входил и выходил из моего дома, словно это был его дом. Я все недоумевал, как же она может так рисковать, особенно из-за такого человека. Я все тщательно проверил. Я выследил, где он живет. Я узнал его имя. Я узнал, чем он занимается. Он работал вышибалой, хорош гусь. Я не мог понять, как Роза связалась с таким, как он. Это же был, как бы сказать, не очень приличный человек. У него были и другие женщины. За те 2 недели я встречал его по меньшей мере еще с 2. Только Богу известно, в какой грязи он выморал Розу. Вообще-то я собирался убить только его. Я следовал за ним повсюду. Однажды я даже рискнул, зашел вечером в уютный уголок, сел за столик в углу, где было темно. И в тот вечер я узнал, что у него было освобождение от военной службы. Я следил за каждым его шагом, и один человек у стойки сказал просто так: «Какой громила наш Оли, верно?» Я кивнул, а он продолжал: «Между прочим, в армии не служил, смешно, да, такой здоровяк». Тогда я не придал этому значения. Не увидел в этом ничего странного, потому что, видите ли, и сам не служил в армии. У меня повреждена барабанная перепонка. Мы с Дамаском примерно одного роста, похожего телосложения и почти ровесники. Вот еще одна загадка. Если ей понадобился другой мужчина, если она без этого не могла, почему она не выбрала кого-то, не похожего на меня? Все это совершенно не укладывается у меня в голове. Когда я купил ружье, я уже решил убить их обоих. Я хотел застрелить их в постели, рядышком, когда они занимаются любовью. Я купил охотничье ружье, дробовик. Мне нужно было оружие большой убойной силы, способное изувечить. Как-то раз в журнале я видел фотографию несчастного случая на охоте. Тогда-то я и понял, что бывает с лицом человека, если в него выстрелить из охотничьего ружья, в упор. Видите ли, я хотел, чтобы им было больно, как было больно мне. Я и в мыслях не держал специально изуродовать лица, чтобы трупы невозможно было опознать. Эта мысль пришла ко мне позже, когда я уже купил ружье. Оказалось, что в нашем городе ружья продают только тем, у кого есть специальное разрешение. Я стал узнавать, где и как можно купить оружие. Выяснилось, что если переехать через реку в другой штат, для покупки ружья никакого разрешения не нужно. Я так и поступил. Когда владелец магазина спросил, как моя фамилия, я машинально ответил «Дамаск» и дал его адрес. А затем, когда я выходил из магазина, я купил ружье в Ньюфилде в августе, до того, как снова уехал в Калифорнию. Так вот, когда я выходил из магазина, я вдруг понял, что у Розы никогда не брали отпечатков пальцев, и у Дамаска, наверное, тоже, раз он не служил в армии. Если я выстрелю в упор, их лица будут изуродованы до неузнаваемости, зубы вылетят, никто не станет поднимать зубоврачебные карты, а значит, мне это может сойти с рук. Я убью их и не буду за это отвечать. Именно потому, что я машинально назвался Дамаском, весь план прояснился сам собой. Я застрелю обоих, и пусть полиция считает, что Дамаск убил меня. Ведь я все равно погиб. Они, по сути дела, убили меня. Так что я еще раз убью Энди Лейдена, раз и навсегда. А потом уеду из города, а может и из Штатов. Начну новую жизнь под другим именем. А полиция будет искать моего убийцу. Насчет татуировки я сообразил, когда летел в Калифорнию. Мальчишка, сидевший через проход, рисовал фломастерами и запачкал краской пальцы. А я глядел на него и думал, как это напоминает татуировку. В Лос-Анджелесе я решил купить фломастеры с тонким стержнем. Это было нетрудно. Теперь продают самые разные модели. Я сделал, наверное, вариантов 100, пока не добился своего. Татуировка у меня на правой руке, так что мне было с чем сравнить, когда я снова и снова рисовал кинжал. И надеялся, что план сработает, потому что татуировку как раз и будут искать на руке покойника. Полицейским быстро станет известно, что у Эндрю Лейдена на правой руке была татуировка. И когда они увидят ее именно там, где ей положено быть, они вряд ли заподозрят подделку. Вы ведь этого не заподозрили? Однако я боялся, что в ту ночь, когда я выполню задуманное, у меня не будет времени нанести татуировку на руку Дамаска. Ведь мне придется выстрелить 4 раза. Что поделаешь? Мне обязательно нужно было стрелять из ружья, чтобы изуродовать лица до неузнаваемости, а потом успеть нанести татуировку, чтобы Дамаска приняли за меня. Вы ведь приняли его за меня. И все остальные тоже, верно? В 9 утра в пятницу я дал телеграмму в фирму, а затем позвонил Розе и попросил ее выслать новую чековую книжку. Я, кстати, действительно израсходовал старую, но позвонил совсем не поэтому. Я позвонил, чтобы удостовериться, что Роза дома, и чтобы она спокойно развлекалась со своим приятелем, пребывая в уверенности, будто я торчу в Калифорнии. Я успел на 10-часовой самолет из Сан-Франциско и приземлился в международном аэропорту без 5:06. К 7:30 я был уже в городе. Я и не надеялся, что мне удастся провернуть все, как задумал. Это была длинная ночь, самая длинная ночь в моей жизни. Я знал, что он работал до 2 часов, поэтому пришлось коротать время. Ждал я очень долго. 7:00 пообедал, потом погулял, сходил в кино, затем зашел в бар. Там сильно напился и решил оставить эту затею. Но все же я ушел в 2:30, поехал к себе и стал ждать его внизу. Он заявился только в 3:45. Я уже боялся, что прозевал его. Вдруг он кончил работу раньше, и я его проворонил. Наконец он появился. Его привезла девица в желтом Бьюике. Он вылез и пошел наверх. Я дал ему время раздеться и забраться в постель к Розе. Затем вынул ружье из багажника, где оно лежало с того дня, как я его купил. Затем поднялся наверх и вошел через черный ход. Роза вышла в гостиную, и я застрелил ее. Когда она упала, Я выстрелил ей в лицо. То же самое я проделал с ним в спальне. Я снял его украшения, перстень и браслет, и надел ему на палец левой руки мое обручальное кольцо, а на правую руку мое университетское кольцо. Затем нарисовал татуировку на его правой руке. Когда я наносил татуировку, то был очень спокоен. Я, конечно, понимал, что выстрелы слышали жильцы, слишком уж много шума. Но я был спокоен. Когда я закончил, мне не понравилось, как вышла татуировка. Она была слишком уж новенькая и четкая, и не очень походила на мою собственную. Тогда я прошелся по квартире, вытирая руку о пыльные углы, вернулся к распростертому на полу дамаску и стал втирать пыль в татуировку, чтобы создать впечатление, будто она нанесена давным-давно. Затем я сунул ему в руки ружье. Мне кажется, я довольно удачно инсценировал самоубийство. Это мне пришло в голову, когда уже все свершилось. Остальное я спланировал заранее. Лейтенант Бернс положил свой экземпляр на стол и очень мягко сказал: «Итак, мистер Лейден, вы подпишете все три экземпляра?» Лейден кивнул. Он взял ручку, поданную Кареллой, сдвинул листки первого экземпляра, чтобы расписаться на последней странице, и вдруг покачал головой. «В чем дело?» — спросил Бернс. «Это не все», — сказал Лейден. «Я убил еще одного человека». «Что?» — удивился Бернс. «Я встретил женщину, когда бродил по городу, прежде чем вернуться к себе домой. В баре я встретил женщину и разговорился с ней. А потом я понял, что назвал ей свое имя, рассказал, что мне изменяет жена. Мы хорошо поговорили. Я был сильно не в себе и сказал то, чего не следовало бы говорить. Поэтому, когда я убил тех двоих, я стал ее разыскивать. Я не мог вспомнить ее имени. Помнил только одно: надо отыскать ее и удостовериться, что она не... Я вернулся в тот бар, но бармен отказался назвать ее имя. Было уже 4 утра, и я ушел. Я бродил и думал, что мне делать, и вдруг вспомнил, как ее зовут. Я нашел ее адрес в телефонной книге. Как же ее звали, мистер Лейден? Ридер, Маргарет Ридер. «Ты записываешь, Денни?» — спросил Карелла стенографа. «Да». Я поднялся к ней. Она спросила, кто там. Я сказал: «Человек, с которым вы познакомились в баре». Я сам решил, если она не помнит, кто я, то я просто уйду, так как выходит, что она мне уже не опасна. Но она сказала: «Да, мистер Лейден». Открыла дверь и спросила, что случилось. Я сказал, что непременно должен с ней поговорить. Она сказала, что уже поздно. Но у меня был, наверное, такой несчастный вид, что она сжалилась. Она была уверена, что я не сделаю ей ничего плохого. Она вроде бы мыла тарелки, не помню точно, но что-то в этом роде. Мы прошли в кухню, и первое, что бросилось мне в глаза, — нож на столе. Я схватил его и, не говоря ни слова, ударил ее. Я не хотел этого делать, но она знала мою фамилию. Она знала, что я Эндрю Лейден, у которого неприятности с женой. И снова в следственном отделе наступила тишина. «Денни, напечатаешь это?» — спросил Бернс. «Ого», — сказал Денни. Карелла и Клинк спускались по ступенькам в распахнутых плащах. Ветерок дул со стороны парка и нес с собой запах дыма от костров. Ноябрьское небо над шпилями и башнями города выглядело фальшивым. Голубизна казалась слишком мирной и чистой, чтобы быть похожей на настоящую. Театральный задник, созданный опытными сценографами. Даже движение на улицах ослабло. Самый длинный в мире перерыв на обед закончился. Надвигались сумерки. Город готовился к наступлению ночи. Оба сыщика страшно хотели есть. Они собрались послать кого-нибудь за сэндвичами и закончить канцелярскую работу в отделе, но Бернс настоял, чтобы они сделали передышку. Теперь под лучами заходящего солнца они вдруг почувствовали вечерний холодок, ускорили шаг, быстро дошли до угла, свернули и направились к закусочной в середине квартала. «Кто сообщит мэру, что его дело закрыто?» — спросил Клинк. «Тут надо проявить деликатность», — задумчиво произнес Карелла. «У мэра будет инфаркт». «Хочу тебе кое-что сообщить», — сказал Карелла. «Отпечатки принадлежали не Дамаску». «Какие отпечатки?» «Те, что были на бритве, на ружье, те, что нашли во всей этой чертовой квартирке. Все они принадлежали только Лейдену». «Криминалисты тут не виноваты», — сказал Клинк. «Они-то думали, что убит Лейден». «Я понимаю, я просто так. Временами попадаются запутанные дела». «Да уж», — отозвался Клинк. Они шли молча и быстро, сунув руки в карманы. Они уже подошли к дверям закусочной. Клинк остановился, положил руку на плечо Кареллы и спросил. «Стив, а ты бы так поступил, если бы, к примеру, застал Тедди с другим? Ты бы сделал такое?» «Нет», — ответил Карелла. Читал Валерий Стельмащук. Март 2021 год.